Борис Романовский. Князь из картины. Книга седьмая. Глава первая. Александр вдруг махнул рукой, и в комнате поднялся ветер. Кровь на полу исчезла. Я поднял глаза и встретил внимательный взгляд бывшего императора. Похоже, я слишком пристально вглядывался в кровь Анастасии, и Александр заметил мою реакцию. «Тебе не кажется, что не очень красиво вот так изучать кровь императорской особы?» — холодно бросил он. Я пожал плечами и указал на шею Анастасии. Из-за жемчужины ее кровь стала проклятой. Я не сразу понял это. Александр хотел что-то еще сказать, но вдруг от императрицы разошлась мощная волна холодной энергии. Сразу же забыв про меня, бывший император резко повернулся к ней. «Она прорывается», — понял я. Из тела Анастасии вырвалась еще одна волна, более мощная. Мне пришлось отступить. Мое тело начало покрываться льдом. «Уходи», — велел Александр. Я, не став спорить, вышел из ритуальной комнаты. Как только закрыл дверь, из щелей вырвалась стужа. Усмехнувшись, я отошел в сторону и набрал Марго. Предупредил ее, чтобы она поставила кого-то сторожить лестницу на подземный этаж. «Нельзя, чтобы кто-то стал очевидцем прорыва императрицы. Иначе Александр может решить, что нужно убрать лишних свидетелей». Я задумчиво смотрел в сторону двери, из-под которой вытекал ледяной туман. Отсюда я прекрасно ощущал волны энергии, исходящие от Анастасии. Прорыв императрицы до ранга магистра проходил крайне эффектно. Конечно, он не сравнится с прорывом Николь до старшего магистра, но тем не менее в ритуальной комнате снова придется делать ремонт. Я начал прикидывать, что может быть не так с императрицей. Ее кровь отличается от человеческой, но она явно не магический монстр, это я бы заметил. Может, какой-то выращенный гомункул или что-то подобное? Понятия не имею, зачем императорскому роду нужно было подобное делать. Судя по реакции Александра, он прекрасно обо всем знает. Решив не забивать этим голову, такие знания опасны даже для меня, я просто принялся ждать. Анастасии понадобилось аж 20 минут, чтобы закончить. Наконец дверь отворилась. Показался Александр и коршуном осмотрел пустой коридор. «Входи», — бросил он мне. Я зашел в ритуальную комнату и увидел императрицу. Она стояла в центре комнаты, убрав руки за спину, а вокруг нее крутился снежный вихрь. «Руслан», — она посмотрела на меня и кивнула. «Благодарю тебя. Ты помог мне прорваться на следующий ранг гораздо раньше, чем я планировала. Насколько я знаю, вы теперь самый молодой магистр в истории человечества», — усмехнулся я. «Да», — гордо улыбнулась императрица. «На нашей планете самым молодым магистром был Рудольф фон Зальцбург-Виттельсбах, который стал магистром 358 лет назад. Ему тогда было 25. В хрониках говорится о магистрах из-за Этерна, которым исполнилось 23, если переводить на наши земные года. Мне же всего 21. Она приподняла подбородок и улыбнулась еще шире. «Будете объявлять о своем достижении на миллениуме?» — с усмешкой спросил я. «Конечно», — кивнула она. «Наша империя породила сперва самого молодого мастера, а затем самого молодого магистра. Думаю, это вызовет немало шума». «И зависти», — заметил я. «Ничего, мы с этим справимся», — прищурилась она. Императрица уверенно направилась на выход. «Как и договаривались, мы предоставим тебе на время наш высший артефакт». Она остановилась у двери. «Ты мог слышать о нем, о копье Аполлона. Это своеобразный артефакт. Его невозможно потерять. Даже если ты оставишь его в башне испытаний, мы сможем призвать его обратно». «Благодарю вас», — кивнул я. Рад, что смог вам помочь. Я проводил Александра и императрицу до лифта и дождался, когда оба телепортируются. Императрица пребывала в превосходном расположении духа, Александр же был задумчивым. «Он мог что-то заметить», — проговорил бывший император, когда они переместились во временную резиденцию. Он сел в кресло и взял пустой стакан со стеклянного столика. В его руке появилась бутылка дорогого магического вина. Александр редко пил, но сегодня повод определенно имелся. «Что он мог заметить?» — улыбнулась Анастасия. «Он всего лишь мастер крови. Тут даже магистр ничего не смог бы определить. Тем более кровь была проклята». «И все же, его реакция...» — Александр отпил вина. «Как будто он что-то понял». «Не паранойя, дед», — отмахнулась Анастасия. «Благодаря Руслану я значительно ускорила свое развитие». Она гордо улыбалась, крайне довольная собой. «Как твое тело отреагировало на прорыв?» — заботливо поинтересовался Александр. «Нормально», — кивнула Анастасия. «Кстати, я тут подумала, а может быть, Руслан прошел через то же, что и я, или через что-то подобное? Тогда становится понятно, почему он так рано стал мастером». «Вряд ли», — покачал головой Александр. «Я бы заметил». «Ну ладно», — кивнула Анастасия. В ее взгляде мелькнуло легкое разочарование. Она хлопнула в ладоши и торжественно объявила: «Надо изменить план Миллениума. Теперь на нем будут два главных героя, а не только Руслан Юсупов». Проводив гостей, я пошел в банкетный зал. Почти все уже разошлись по домам. Остался только один столик, за которым сидели и разговаривали о жизни несколько мужиков. Когда я вошел, они повернулись ко мне. «О, подходи к нам, посиди с нами», — помахал один. Я вежливо отказался и вышел. Пусть отдыхают, но сидеть с ними мне некогда, увы. По пути в кабинет ко мне присоединилась Марго. «По всему Доминиону говорят о нашем приеме», — усмехнулась она. «Кто-то прозвал его Юсуповским трипом». Я хмыкнул. «Наша фамилия начинает ассоциироваться с чем-то необычным, интересным», — продолжила Марго, когда мы вошли в кабинет. «На первом приеме был убит целый граф. После этого вы стали самым молодым мастером в истории и призвали знаменитых пушистиков. Затем на нас напал орден проклинателей, а теперь вот случился Юсуповский трип». «Ну», — я взял бублик. «Ну и пусть. Бороться с этим бесполезно. Да и вреда такие слухи не наносят». «Согласна», — кивнула Марго. «Наоборот, повышается узнаваемость». Марго осеклась, ей позвонили. Она ответила, выслушала и сообщила: «Толик закончил варить свой особенный самогон. Он доложил, что нужных трав на том бугре почти не осталось, и спрашивает, можно ли полить других гипнотитанов кровью высших монстров, чтобы и они стали такими же». Я хмыкнул и покачал головой. «Нет, пока не будем создавать такие бугры. Пусть подготовят две небольшие бутылочки своего пойла. Одну отправьте Максимусам, а вторую Уральскому. Подождем, пусть они испытают на себе эту отраву. Не стал говорить, что боюсь на себе пробовать эту хрень. У меня есть ощущение, что она сильно ослабла из-за высшего проклятия, того зеленого тумана. Но проверять свои предположения я, конечно, не буду. Оставлю эту честь Уральскому». Марго кивнула и вышла. А я, чуть подумав, направился в свою комнату. Меня очень заинтересовал жнец душ, которого создал некромант из деревни. Если получится, то я бы хотел тоже сделать что-то подобное. Но сперва надо изучить все записи этого некроманта. Замок Уральских. Князь сидел в своем кабинете, и хмуро изучал отчет по действиям Аграновых, когда в его дверь постучались. «Входи», — велел он. Дверь открылась, вошел помощник. В руках он держал небольшую бутылочку из темного стекла. «Юсупова отправили вам эликсир, о котором вы упоминали», — доложил он. «О, давай сюда», — махнул рукой Уральский. Ему стало любопытно, что же такого сотворил Юсупов, раз вызвал такую шумиху. Даже он слышал о знаменитом юсуповском трипе. Князь немного жалел, что сам не посетил прием Юсуповых. Было бы любопытно посмотреть на высшее проклятие и на реакцию парня. Уральский открыл бутылку и принюхался. Запаха почти не было. Затем, взяв пустой стакан, он плеснул туда прозрачной жидкости. Но она, не долетев до стакана, с шипением превратилась в бирюзовый туман и расползлась во все стороны. Приподняв брови, князь смотрел на этот туман, который становился все менее плотным. И вдруг голова Уральского слегка закружилась. Он помотал ею, попытался подняться и чуть не упал. «Это еще что такое?» — пролепетал он. Уральский попытался с помощью магии разогнать этот туман, однако с удивлением понял, что ветер почти не слушается. Напрягшись, он все же создал небольшой вихрь и развеял часть тумана. Но это не особо помогло. Голова кружилась все сильнее, а картинка перед ним размывалась. Поднявшись, он вновь помотал головой. Впервые в жизни он испытал такое чувство опьянения. «Что это?» — пробормотал он. Он с трудом достал регенерирующий эликсир и выпил его. Но стало только хуже. Князь попробовал еще несколько эликсиров, но без толку. Качнувшись несколько раз, князь Уральский упал на пол и гулко ударился головой. Высший маг четвертого шага отрубился. Остаток вечера я провозился с записями некроманта и примерно понял, как именно он сотворил эту тварь. У меня даже появились мысли, как с помощью ритуалистики улучшить методы некроманта. Однако для того, чтобы сотворить жнеца душ, нужно особое место, где погибло много народу. Сам некромант, судя по кое-каким примечаниям, посещал сибирский анклав и искал места, где случались сильные прорывы монстров, и где люди несли большие потери. Но заниматься тем же самым я не собирался, поэтому отложил этот вопрос. На следующее утро, взяв свой древний дневник, я отправился в зал массивов. Только появившись там, мне очень захотелось вновь проверить помещение на предмет слежки. Вдруг Александр что-то добавил. Но это будет выглядеть слишком подозрительно, поэтому я решил не делать этого. Хотя мне кажется, что Александр по-любому следит за мной. Он как-то слишком легко воспринял тот факт, что я могу призывать фантом его далекого предка. А ведь знания высшего ритуалиста невероятно ценны, и я уверен, что Александр с радостью бы с ним поболтал. Тут остается два варианта. Либо рискнуть и выдать свою осведомленность, постаравшись не раскрывать истинную личность, либо просто оставить все как есть и больше не подходить к девятому массиву. Разумеется, выбор тут был очевиден. Я направился прямо к глыбе и, уже особо не беспокоясь, положил на нее ладонь и влил ману. На вершине массива появился фантом. «Сколько времени прошло?» — сразу спросил он. «Почти сутки», — ответил я и отошел. Пристально посмотрел на старика и, не дав ему заговорить, сказал: «В прошлый раз ты попросил меня о помощи». Старик фыркнул, но я повысил голос и ускорился. «Ты попросил о помощи. Ты сказал, что твое тело находится внутри этого ритуального массива. Я указал на глыбу. И что оно еще живо. Скажи, как я, потомок высшего ритуалиста Руслана Юсупова, могу помочь тебе?» Старик некоторое время разглядывал меня. Надеюсь, он все правильно понял и не станет поправлять меня, выдавая мою личность. «Так и есть», — медленно кивнул он. «В этом массиве находится мое тело. Я создал трехступенчатый массив. Он показал три пальца. В основе первой ступени я использовал панцирь вечной черепахи. Оболочка массива сделана из него. Она просуществует тысячи лет и будет в идеальном состоянии. А еще на него отлично легли все мои ритуальные круги и руны. Я мысленно кивнул, хорошее решение. О вечных черепахах я слышал. Они известны тем, что могут жить десятки тысяч лет. Эти существа не умирают от старости, только от лап других монстров. «Основа второй ступени — тело безымянного монстра», — продолжил старик. «У этой твари не было имени. Лишь известно, что она могла замедлять время вокруг себя. Мне пришлось приложить невероятные усилия, чтобы достать труп этого монстра. Именно он отвечает за остановку времени моего тела». «Безымянный монстр, умеющий замедлять время?» Упоминал как-то учитель о нем. Насколько я помню, он назвал этого монстра «Слизень Минута» или как-то так. «Третья ступень должна была омолодить меня», — поморщился старик. «Но я не смог найти нужный ингредиент. Я знаю лишь о трех существах, которые в теории могут подойти. Но все эти три существа мифические». Первый – Уроборос, способный сбрасывать кожу и возвращать себе молодость. Второй – истинный феникс, восстающий из пепла. И третий – цикада весны и осени. О ней даже в легендах почти ничего не известно. Старик помолчал. «Я создал эту гробницу в надежде, что мои потомки разберутся с ней и когда-нибудь возродят меня». Тяжело вздохнул он. Однако школа ритуалистики исчезла, и мой массив оказался неразгаданным до сих пор. Лишь у тебя получилось понять его свойства. Поэтому я и прошу у тебя помощи, юный Юсупов. Ты говоришь, что я должен найти ингредиент, принадлежащий Фениксу либо Уроборосу, уточнил я. Про эту цикаду даже я не слышал, поэтому не стал ее упоминать. Да, кивнул старик. Тогда ты сможешь меня возродить. Хотелось спросить, а нафига мне это вообще надо? Но тут рядом задул ветер и появился Александр. «Интересные у вас разговоры», — задумчиво проговорил он. Я мысленно поморщился. Все же я оказался прав. Этот любопытный старик не упустил возможность подсмотреть за мной.